сияние каких-то радостных небес, не обязательно синих, падавшее на его картоны и полотна, скульптурность лиц, характеры, переданные скупым жестом или позой, портреты, где мужественный гротеск был правдивее, чем сам оригинал, мягкость тканей, волос, освещение, движущиеся листвы и праздничные глаза, приблизившиеся почти вплотную к твоим зрачкам, вдруг возникающая на одно мгновение стремительная зарисовка эпохи от карнавалов в Венеции до шествия Сазандари с бубнами к Мехетскому замку. Все это ошеломляло и казалось тем удивительнее, что тут же рядом, с автопортрета, смотрел на вас худой, высокий и юный человек, почти мальчик, с серыми, застенчивыми глазами. Он любил Делакруа и, должно быть, работая, всегда беседовал с глазу на глаз с этим одновременно и трезвым, и романтически настроенным человеком. Он любил и понимал краску и ее жизнь на полотне не хуже Делакруа и Ван Гога. Но вместе с тем он покорил своим великолепным реализмом всех, кто видел серию его карандашных портретов, всех без исключения солдат и офицеров первого кавказского стрелкового полка. Во время Первой мировой войны Валишевский был призван в армию и служил солдатом в этом полку на Рижском фронте. Во время зимнего затишья где-то около Двинска Валишевский, почти шутя, нарисовал действительно потрясающую серию портретов своих однополчан. От кашевара до пулеметчика и от мухортых запасов солдат-крестоносцев до офицеров всех возрастов и характеров. Я видел только несколько уцелевших портретов. Что сказать? Это была огромная, смелая, виртуозная работа щедрого мастера. Валишевский почти все эти портреты раздарил. Если бы они были собраны в одном месте, то, мне думается, могли бы затмить своей естественностью и простотой знаменитую галерею героев 12-го года в Эрмитаже. Там было представлено блестящее общество военных аристократов. Здесь были простые русские солдаты, толстовские крестьяне из севастопольских рассказов во всей детской простоте их национального характера. Потом уже в Польше, где Валишевский испытал трудный путь головокружительного успеха, он, вопреки многим, даже сильным волей людям, остался верен своей скромности и неприязни к политической игре, к попыткам использовать искусство для целей властвования и шовинизма. Он резко отстранил от себя дельцов, пытавшихся создать вокруг него националистический ореол великого, но только польского живописца. Он думал, что живопись принадлежит всему миру, и содружество истинных художников — более значительная связь между людьми, нежели общие национальные интересы. Одно только упоминание имени Зиги в семье Зданевичей прекращало все споры, все распри и возвращало людям душевное равновесие. «Зига — святой человек», — говорила Валентина Кирилловна. Он остался у нас заложником от времен Петрарки и Боттичелли. Говорила она это просто, без тени аффектации. В ее слова можно было поверить, может быть, потому, что красочный мир Зиги был так же ясен, как прима-вера Боттичелли. Есть проблески сознания, удачное сравнение и удачное соединение, как будто бы противоположных мыслей, которые нельзя объяснить, да и не надо объяснять. Сердце понимает их, опережая разум. Еще одна весна. Ко мне почти каждый день приходил Фраерман. Мы оба работали в газетах. Он в «Заре Востока», а я в маленькой железнодорожной газете с нескладным названием «Гудок Закавказья». Изредка вместе с Фраерманом заходила Соня и, разглядывая клеенки Пиросмана, говорила: «Эти штуки не для нас, не для работниц иглы. Но я чувствую в них человеческое горе и красоту, и поэтому товарищ Паустовский не отрицает такое искусство. В этом мы сходимся с вами, хотя вы интеллигент, и меня просто тошнит от вашей вежливости». Соня в прошлом была портнихой и потому упорно называла себя работницей иглы. Фраерманы меня к себе не могли позвать, потому что жили в проходной комнате у каких-то горских евреев. Соня называла их грубиянами и быками. Несмотря на свои свободные взгляды, она считала их ренегатами за то, что они носили черкески, фальшивые кинжалы, ездили верхом, торговали буйволовыми шкурами и наполовину забыли еврейский язык. Фраерман быстро подружился с Марией. Однажды вечером мы сидели в моей комнате, Валентина Кирилловна, Мария, Фраерман, Калау Чернявский и я. Сидели мы, не зажигая огня. Почему-то казалось, что от электрических лампочек делается душно.